Ален заинтересовался газетой, и Сол стал додумывать сам. Занятная информация. Так вот откуда злоключение героев фильма ужасов? От невежества сценаристов. Мучается бедняга-оборотень, мучается, не зная, что с собой поделать. И не надо ему превращаться, а его ломает, корчит, когти растут, клыки лезут, шерсть пробивается. Дилетанты. Тут Сол понял, даже если бы сценаристы знали, в чем дело, они бы притворились, что ничего не знают. А как же иначе построить сюжет? Полезли в голову ссылки Алина на древнегреческую мифологию. Греция – горная страна. Тот и главный бог греков Зевс превращался в орла. Нормальное явление, типичный горный оборотень. Его дочка Афина в сову, жена Гера в павлина, в кукушку, еще в кого-то, неважно. Кто-то из богов превращался в дельфина, нормально. Греция – страна не только горная, но и морская, островная. И был это не бог, а банальный береговой оборотень. Прекрасно. Как легко их раскусить. И вот почему дельфины так любят выскакивать из воды и кувыркаться в воздухе. Наверное, когда-то людей дельфинов было очень много. Недаром же дельфиний интеллект так высоко оценивают. Но наследственность не сохранилась, только память осталась. И дельфины надеются, пытаются что-то сделать, пробуют. Увы, нет дороги назад. Сол потряс головой, отгоняя наваждение. Что это, кофе подействовало на него, как спиртное? Опьянел? Хватит. Развеялся и хорошо. Со свежими мыслями можно взяться за старые проблемы. Где это затерялся пророческий дар? Дар вел себя странно. Если задуматься, то по-настоящему он работал только в первые минуты после прозрения. Потом последовало внезапное нападение. А квартира Элен — это же какая-то вероятностная пустыня. Ничего он там не чувствовал и не предчувствовал. Стоп, неверно. Одну мелочь он упустил. Там, в квартире, он узнал имя Джереми Курца. Непонятным образом, но узнал. До этого времени Курц фигурировал как учитель. Да, Сол прекрасно обходился учителем. Зачем понадобилось уточнение до Джереми Курца? Мелочь? Нет. Мелочей в таких делах не бывает. Что же ему дало знание имени? Ничего. Еще через секунду Сол понял, если бы он не знал, как зовут учителя, он не догадался бы, о ком идет речь в короткой газетной заметке. Ну и что? Забавно получается. Только отгадываешь одну загадку, появляется следующее. Истина где-то рядом, рядом. Сол решил перейти от рационального мышления к иррациональному, то есть к ясновидению. Конечно, он понимал, что уникальный дар – это не простейший инструмент вроде молотка, потому-то так трудно разобраться в принципе работы. Например, взять вероятностный океан. По первым впечатлениям он кипел, бурлил, казалось, что течение можно потрогать рукой, факты проявлялись в мозгу четко, ярко. А сейчас уже не пустыня, как в квартире Элен, но тоже небогато. Течение слабенькие-слабенькие, прямо как паутинки, плавающие в воздухе. За какую не ухватишься, рвется. Пусть ничего. Странно, подумал Сол. Ради подобной пародии на ясновидение заварилась такая каша. А может, этот механизм надо смазывать кровью? Неужели мой дар как древнее божество требует жертв? Попросить у Алина список на уничтожение и почитать для возбуждения. Сол вспомнил, что прозрел он в момент высочайшего напряжения эмоций. Взбунтовавшаяся совесть схватилась с инстинктом самосохранения.